«Это фирма Медитек», — сказала Аника. Эбба удивленно вскинула брови. «Это гигантская компания, проводящая исследования в самых разнообразных областях. Ты ее знаешь?» «Я была на пресс-конференции», — пояснила Аника. «Там был один ученый-медик, он представил проект. Он швед». «Бернард Торрелл», — сказала Эбба, и Аника кивнула. «Да, это его имя». «Очень молодой», — сказала она, — «и очень умный». «И очень неприятный», — добавила Эбба. «Не знаю почему, но я ему не доверяю». «Ты брала у него интервью на пресс-конференции?» Аника невесело рассмеялась. «Последние полгода я вообще ни у кого не беру интервью. Меня, так сказать, заморозили. Отправили в бессрочный оплачиваемый отпуск. Завтра у меня встреча с главным редактором. Надеюсь, он вызволит меня из ссылки». Эбба тряхнула головой и задумчиво посмотрела на собеседницу. «Ты не хочешь бросить работу?» — спросила она. «Не знаю», — ответила Аника, с преувеличенным вниманием разглядывая свои руки. «Мне тоже досталось довольно много денег, так что я могла бы и не работать, во всяком случае, какое-то время, но я не знаю». «Подумай хорошенько», — посоветовала Эбба, — «прежде чем принять отступные. Очень трудно смириться со своей невостребованностью». «Да», — подумала Аника, — «это я хорошо знаю по собственному опыту». «Было бы неплохо заняться пока чем-то другим», — сказала она вслух. «Может быть, поучиться, начать собственный бизнес или стать независимым журналистом?» «Это всегда хорошо, иметь выбор», — согласилась Эбба. «Где ты работаешь?» «Пора выкладывать карты на стол», — подумала Аника. «Либо я ей понравлюсь, либо нет». «Я работаю в Квельспрессен», — ответила она. «Занимаюсь преступлениями и наказаниями. Иногда позволяю себе отвлекаться на знаменитости, на политические скандалы и проявления насилия. Последней работой было освещение Нобелевского банкета, но он, как ты знаешь, прошел не вполне обычно». «Так вот откуда я тебя знаю», — сказала Эбба. «Я всегда читаю вечерние газеты, я на них выросла. Мама любила таблоиды, ей нравилось, что они не выказывают уважения к авторитетам. Она воспитывалась на газете «Правда», но перестала ее читать в 20 лет». «Как ей это удалось?» — спросила Аника. «Она перешла финскую границу в Карелии. Пограничники стреляли в нее, но промахнулись. Мама была уверена, что они специально стреляли мимо. Она всегда хорошо думала о людях. Тебе нравится твоя работа?» «Иногда», — искренне ответила Аника. «Тебе никогда не хотелось писать о мире науки?» — спросила Эбба. «О самих исследованиях, конечно, но с тщательным описанием учреждений, их открытий и методов». «Как это возможно?» Аника ощутила неподдельный интерес. «Некоторые люди готовы на все, лишь бы опередить других», — сказала Эбба, помрачнев. «Они шпионят за коллегами, воруют их результаты, публикуют их открытия, выдавая за свои. В некоторых учреждениях доходит до того, что люди запирают все свои ящики, прячут бумаги в сейф и блокируют компьютеры, выходя из кабинета на несколько минут». «Это поразительно», — удивилась Аника. «Ничего удивительного здесь нет», — возразила Эбба. «Слишком высоки ставки. Возьмем, например, зимний проект. Он стоит 750 миллионов крон, и в СМИ об этом нет ни слова». «Мне показалось, что по сравнению с другими затратами на науку в этой сумме нет ничего экстраординарного». «Это верно», — согласилась Эбба, — «и именно об этом я и говорю. Ты найдешь массу сюжетов, если внимательно присмотришься к научному истеблишменту». «Неплохая идея», — сказала Аника, посмотрев на часы. «Я подумаю об этом». «Если будет нужна помощь, обращайся». Эбба встала с дивана. «Сегодня вечером мне надо быть в лаборатории. Если хочешь, можешь иногда приезжать, посмотреть, что там делается». Аника взяла со стола кружку и встала. «С удовольствием приеду», — сказала она. «Спасибо за кофе». Они вышли на кухню, огромную старомодную кухню с гигантскими посудными полками на стенах и с большим столом посередине. «О, дай-ка ее сюда». Эбба взяла у Аники кружку и пошла к посудомоечной машине. Не дойдя до нее, она остановилась и повернулась к Анике. «Постой», — сказала она, — «если ты была на Нобелевском банкете, то, значит, видела, что там случилось?» Аника потерла ладонью лоб. «Каролина фон Беринг, умирая, смотрела мне в глаза», — сказала она. «С тех пор это снится мне несколько раз в неделю и уже начинает надоедать». Эбба отвернулась и поставила кружки в машину. Андерс Шуман, стоя у стеклянной стены, оглядел помещение новостной редакции. Этот скромный новый кабинет нравился ему гораздо больше прежнего помпезного кабинета с окном на русское посольство. Новое помещение было лучше во всех отношениях. Близость к работающим сотрудникам, постоянный поток приходящих и уходящих людей, свет компьютеров в темноте. Теперь он видел реальность без прикрас, видел нечто коммерчески жизнеспособное. Единственное, чего ему не хватало, это русского часового у ворот посольства. «Но старик должен радоваться, хочет он того или нет», — подумал главный редактор, глядя, как по редакции вышагивает председатель совета директоров Герман Веннергрен. «Ну, что-то тесновато», — сказал Веннергрен, когда Шуман открыл ему дверь своего аквариума. Шуман не понял, что имел в виду Веннергрен: его кабинет, всю редакцию или собственный, едва сходившийся на нем пиджак. «Наверное, нам лучше присесть в кафетерии», — предложил Андерс Шуман. «У меня здесь нет для тебя даже стула. Ну, позволь, я повешу плащ на плечики». «Хм», — произнес Герман Веннергрен, отдавая главному редактору плащ и шарф. «Да, мхом ты здесь не зарастешь». Похоже, председатель был не слишком доволен темпом перемен в газете. «Мы запустили пробные проекты с радио и телевидением», — сказал Шуман. «Кроме того, основательно переделали наш сайт. Мы понимаем, что важно делать все быстро, чтобы руководство могло оперативно принимать решения». «Я, кажется, использую королевское «мы», — вдруг понял Шуман и решил продолжать в том же духе. «Следовательно, изменения делаются не для того, чтобы перехватить инициативу у совета», — кисло спросил Веннергрен. «В конце концов, это же так трудно отбросить то, что уже существует и работает». Шуман достал папку с графиками и другими документами. «Должен сказать, что реорганизация проходит намного легче, чем мы могли предполагать. Так как уплотнение коснулось всех отделов, включая и руководство, то никто, ни профсоюз, ни форум работников, не стал возражать». «Шведская ментальность», — изрек Веннергрен. «Если лишения касаются всех, то все честно и нормально». «Именно так», — сказал Шуман, вышел из кабинета и повел председателя направо по узкому коридору. «Если хотите, могу показать. В моем бывшем кабинете уместился весь спортивный отдел». Они остановились у открытой двери бывшего кабинета Андерса Шумана, и председатель заглянул внутрь. «Замечательно», — сказал он, — «что вы смогли втиснуть в это пространство столько компьютеров». «Самое главное, что все это прекрасно работает», — заметил Андерс Шуман и пошел дальше. «Слева мы ликвидировали все маленькие кабинетики и разместили на освободившейся площади отдел маркетинга. При этом мы получили совершенно неожиданное преимущество, потому что теперь отдел маркетинга стал намного теснее и успешнее сотрудничать с отделом рекламы». «А для чего это помещение использовали раньше?» «Здесь работали корреспонденты дневной смены», — ответил Андерс Шуман. «Мы снабдили их ноутбуками и убедили работать дома. Они очень рады этому обстоятельству». Веннергрен недовольно хмыкнул. «Лично я предпочел бы все время иметь персонал перед глазами». Из своего нового кабинета вышел Спикин и посмотрел на Шумана. Он явно хотел что-то сказать. «На завтра назначен доклад омбудсмена по проблемам безопасности на Нобелевском банкете», — сказал он. «Кого мы туда пошлем?» Это бесцеремонное вмешательство в беседу руководства не вызвало у Шумана ничего, кроме раздражения. И раздражение усиливалось от осознания того, что он не может его скрыть. «Пошли, кого считаешь нужным», — сказал он. «Собственно, это не так важно». «Я говорил с ребятами из онлайновой версии», — не унимался Спикин. «Они даже не знают, кто такой парламентский омбудсмен». Больше всего Шуману хотелось, чтобы Спикин сей момент провалился сквозь землю. «Разберись в этом сам», — сказал он, а затем повернулся к Герману Веннергрену. «Там, — сказал он, — был отдел развлечений. Теперь мы сократили отделы планирования и рекламы. Видите, здесь теперь нет отдела заработной платы, мы перевели его в левый угол. Комнату персонала переоборудовали в телевизионную студию, а в бывшей канцелярской кладовой сейчас находится режиссерский пульт. Собственно, для передач мы теперь используем площади, которые раньше просто пропадали впустую». Герман Веннергрен недовольно посмотрел на главного редактора. «Если честно, — сказал он, — то меня не очень интересуют вопросы использования площадей. Почему у нас нет редактора, который мог бы самостоятельно решить проблему с докладом омбудсмена?» У Андерса Шумана запершило в горле, но он сумел подавить кашель. «Если бы это было так просто...» Он протянул вперед руку и показал дорогу к недавно устроенному кафетерию, маленький зал за лифтом с кофемашиной и автоматом для продажи бутербродов. В углу сидело несколько сотрудников, разговаривавших по сотовым телефонам. Шуман налил кофе Веннергрену и себе и поставил чашки на шаткий кофейный столик. Открыв папку, он принялся перелистывать бумаги, документы и контракты. В настоящий момент я веду переговоры с несколькими коммерческими радиостанциями, имея в виду начать вещание новостей по радио и, возможно, запустить несколько ток-шоу. Сайт спроектирован так, что все, что мы вещаем, можно найти в интернете. У нас большие планы на будущее. Телевизионное вещание через широкополосный интернет. Герман Веннергрен снял очки. Все у вас есть, кроме редакторов, способных позвонить омбудсмену. Цифровая телевизионная сеть будет объединена с интернетом, продолжал Шуман, сделав вид, что не расслышал едкого замечания Веннергрена. Это всего лишь вопрос времени. Скоро это нововведение будет во всех газетах. Что собирается делать государство с полной свободой, которую все в связи с этим получат? Что все это означает для законодательных органов? Что будет с налогами на рекламу? Вопросов возникает миллион. Но наша уникальная особенность — это сохранение базовых подходов и ценностей при выходе на прежде незанятый сегмент медийного рынка. Другими словами, мы начинаем новостное таблоидное вещание по телевидению. Председатель надел очки и на несколько секунд задумался. «Давайте обратимся к конкретике», — сказал он наконец. «О чем, собственно, мы здесь говорим? Живой показ чего-то похожего на американские гонки на автомобилях?» «Конечно», — подхватил Шуман. «Глубоко личностное интервью, съемки известных людей скрытой камерой, скандалы и катастрофы, природные бедствия и пожары, детский плач в каждой передаче, скрытая сторона жизни политиков, любовные похождения звезд, показ изнанки таких событий, как конкурс Евровидения. Но уникальным фактором нашего нового предприятия, по моему мнению, является личностный подход. Люди высказываются, делятся своим жизненным опытом, великим и малым». «Понятно», — кивнул Веннергрен и тяжело вздохнул. «Я уже предвижу возражение собственников. Это сливная журналистика, не то, что нужно в данный момент». «Нет», — возразил Шуман. «То, что им нужно в настоящий момент, — это 100 миллионов на ликвидацию ущерба от финансовой катастрофы, постигшей наших коллег из утренних газет». «Возможно, — сказал председатель, — тебе стоило бы осторожнее подбирать слова. Ты же понимаешь, что сейчас не ты стоишь во главе списка их любимцев». «Они этого и не скрывают», — коротко заметил Шуман, изо всех сил стараясь не показать горечь, сквозившую в его словах. Герман Веннергрен снова снял очки и подался вперед. Шуман даже рассмотрел поры кожи на крыльях его носа. «Я понимаю», — сказал Веннергрен, — «что ты разозлен на человека, писавшего статью о ТВ «Скандинавия». Я объяснил семье, что у тебя, собственно говоря, не было иного выбора. Если бы ты сказал «нет», она просто отнесла бы статью в другую газету. По крайней мере, теперь мы можем управлять процессом и сохраняем высокий моральный дух». Он откинулся назад, отчего слишком тесный пиджак едва не затрещал по швам. «Кстати, что с ней? Последнее время я не вижу ее имени в выпусках газеты». «Она в отпуске», — ответил Шуман, не вдаваясь в детали относительно его условий. «Отлично», — сказал Веннергрен, вставая. «Есть надежда, что этот отпуск продлится вечно». Если бы Шуман не знал своего шефа, то он бы поклялся, что Веннергрен улыбается. Но, вероятно, это была игра света. Герман Веннергрен никогда не улыбался. «Я разберусь с этим вопросом», — пообещал Андерс Шуман. «И найди человека, который способен взять интервью у парламентского омбудсмена», — произнес на прощание Герман Веннергрен. Аника стояла на кухне и чистила картошку, когда услышала, как открылась и закрылась входная дверь. «Привет», — бросила она через плечо, ответа не было. Она положила картофелечистку на стол и прислушалась. «Томас?» — окликнула она громче. «Это ты?» — ответа по-прежнему не было. Ее охватила тревога. Аника сделала несколько неуверенных шагов к двери. «Кто здесь?» — спросила она. «Кто?» Дверь в гардероб под лестницей была приоткрыта, и был слышен стук плечиков в шкафу. Аника подбежала к двери и рывком ее распахнула. В прихожей по полу ползала какая-то блондинка и что-то искала. Анике потребовалось около 2 секунд, чтобы узнать Анну Снапхана. Аника облегченно рассмеялась, чувствуя, как расслабились ее плечи. «Черт тебя возьми, ты меня страшно напугала! Что ты здесь ищешь?» Анна подняла голову и снизу вверх посмотрела на подругу. «Привет, деревенщина! Хочу найти туфли, которые ты у меня брала, пока я не забыла. Они здесь или в спальне?» «Какие туфли? На шпильках?» — удивленно спросила Анника. «Я же отдала их тебе, когда ты ходила в бешеную лошадь». Это было больше 1/2 года назад, когда Анна еще пила. Анна прекратила поиски и задумалась. «Вот черт!» — выругалась она. «И правда. Помнится, в тот вечер у них сломались оба каблука, и я их выбросила. Это бешеная лошадь — гнусный притон. Никогда туда не ходи!» Она встала и отряхнула с одежды несуществующую пыль. «Можно я одолжу у тебя вот эти?» — спросила она, показывая на недавно купленные ковбойские сапоги. Аника перестала улыбаться. «Знаешь, я сама их еще ни разу не надевала», — сказала она. «Ладно, забыто», — кивнула Анна и бросила сапоги на пол. «Нет-нет, возьми, они мне не очень-то и нужны, я все равно почти все время сижу дома». Анна несколько секунд раздумывала, потом подняла сапоги. «Это чертовски любезно с твоей стороны», — сказала она, улыбаясь. «Знаешь, мне ведь приходится переодеваться в перерывах между лекциями. Я же не могу перевоплощаться в одной и той же одежде. Газетчики начнут надо мной смеяться». Она восхищенно уставилась на сапоги. «Какие они красивые! Нет, это настоящая удача, что у нас с тобой один размер». «Не хочешь остаться на обед?» — спросила Аника, возвращаясь к раковине. «У меня сегодня запеченная картошка, стейк и чесночный хлеб». «Ты совершенно невежественна и не знаешь, что надо есть», — упрекнула подругу Анна, обходя первый этаж, кухню, столовую и гостиную, слитые в одно помещение. «Так ты остаешься?» — настаивала Анника. «Нет, спасибо», — ответила Анна. «Я стараюсь придерживаться более здорового питания. Мне надо похудеть. Мой агент хочет сделать несколько фотоснимков для новых постеров, а камера добавляет человеку лишние 5 килограммов. Ты знала об этом?» «Как это вообще возможно?» — спросила Анника, бросив картошку в комбайн, чтобы нарезать ее на дольки. «Если это так, то значит, что-то не в порядке с объективом. Она не воспроизводит перспективу или что-нибудь еще в этом роде. Подай мне, пожалуйста, сливки». «Это нечестно», — нахмурилась Анна. «Вот ты худая, хотя и ешь каждый день весь этот жир с углеводами. Кстати, где мужчина, который спасет всех нас от террористов?» «Естественно, на поле брани», — усмехнулась Аника. «Я, кстати, думала, что это он пришел. Где Миранда? У Мехмета?» Анна с Напханой огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что дома нет детей, и спросила, понизив голос, «Ты что-нибудь слышала о Софии Гренборг?» Аника водрузила на комбайн воронку с картошкой и включила его. «Почему я должна о ней слышать?» — крикнула она, чтобы перекрыть грохот комбайна. Анна взяла сырую картофелину и задумчиво откусила от нее кусок. «Может быть, теперь у него другая?» — прокричала она в ответ. «Стоит им начать, как они уже не могут остановиться». Картофельные ломтики высыпались на дно емкости, и Аника выключила комбайн. Картошку она уложила на противень, не говоря ни слова, полила картофель приправой, положила сверху нарезанный кружками лук и чеснок, посыпала тертым сыром и полила сверху сливками. «Я боялась, что он снова тебя обидел», — тихо сказала Анна. «Кстати, как твои ангелы? Ты не ходила к психотерапевту?» «Ангелы?» — переспросила Аника и сунула противень в духовку. «Тебе надо непременно обратиться к психотерапевту», — сказала Анна Снапханой. «Поверь мне, иногда они творят чудеса. Я, например, научилась видеть мир в совершенно новом ракурсе. Теперь мне понятны старые образчики моего прежнего поведения. Ты можешь на минуту сесть? Ты даже не сказала мне, что думаешь о моих лекциях». Анника сполоснула руки, вытерла их кухонным полотенцем и села на диван. «Я лишь бегло просмотрела новую версию», — сказала она. «Я знаю, что обещала, но вся последняя неделя была просто сумасшедшей. Дети пошли в новый детский сад». Анна протестующе выставила вперед руки. «Все это я знаю», — поспешила объяснить Аника. «Я обещала и обязательно помогу тебе написать лекцию. Но я же не предполагала, что ты придешь сегодня». «Но что ты думаешь о том, что я уже написала?» Аника, отведя взгляд, стала осматривать кухню. «Мне понравилось, но эта лекция похожа на все предыдущие». «Я так и знала», — торжествующе воскликнула Анна. «В этом проклятом агентстве постоянно ноют о новизне». «Разве они и раньше не хотели чего-то принципиально нового?» — спросила Аника. «Ну, чтобы у тебя было больше заказов. Если это так, то, думаю, тебе следовало бы начать с чистого листа. Подумай, о чем еще ты могла бы сказать. Тебе есть из чего выбрать». Анна во все глаза уставилась на подругу. «Что ты имеешь в виду, говоря о заказах? Ты считаешь, что я востребована?» «Конечно, считаю», — ответила Аника. «Может быть, я неудачно выразилась, но думаю, что агентство и само, и ты туда же. Неужели ты не понимаешь, что мне нужен хотя бы один безусловный союзник?» «На следующей неделе я к тебе приеду, и мы все сделаем вместе», — торопливо проговорила Аника. «Когда ты свободна?» На несколько секунд Анна задумалась. «На следующей неделе я реально сильно занята», — сказала она. «Может быть, во вторник вечером?» «Отлично. Значит, в это время я и приеду». «Как вообще твои дела? Как тебе квартира?» Анна рассеянно посмотрела на потолок. «Вчера вечером было собрание жильцов», — сказала она. «Вино, канапе, всякое прочее дерьмо. Выбрали нового председателя, какого-то фон барона с третьего этажа. Он брялинит волосы и носит шелковый галстук. Честно говоря, живущие там люди ничего дальше своего пупа не видят. Наверное, там так же плохо, как и здесь». У Аники заныла шея. «Я сегодня пила кофе с соседкой напротив», — поведала она. «Женщина нашего возраста продала свою биотехнологическую компанию за много миллионов и теперь исследует болезнь Альцгеймера в Каролинском». «Какая прелесть!» — воскликнула Анна. «Значит, вы можете сидеть на кухне, пить кофе и мериться своими банковскими счетами. Ты предоставила нам, роющимся на городских свалках червям, чудесную возможность приезжать сюда и дышать чудесным свежим воздухом». Она хрипло рассмеялась, и Аника нервно сглотнула. «Мне надо закончить готовку», — сказала она, вставая. «У тебя есть пакет?» — спросила Анна, поднимая с пола сапоги. Аника вытащила пластиковый пакет из ящика кухонного стола. «Норденс, Международная торговая ассоциация, Юрсхольм», — прочитала Анна надпись на пакете. «Что с тобой, Анки? Неужели ты забыла, как всю жизнь отоваривалась в кооперативных магазинах?» Аника обернулась к Анне Снапхене, прислонилась к столу и скрестила руки на груди. «Почему ты стала такой злой?» — тихо спросила она. И Анна перестала смеяться. «Злой?» С притворным удивлением переспросила она. «Что ты имеешь в виду?» «Ну что ж, с подругой надо по-честному. Об этом я говорю в своих беседах. Не надо концентрироваться на себе, важна самокритика. Человек не обязательно должен быть центром всеобщего внимания». Анника почувствовала, что краснеет. «Ты неправильно меня поняла», — сказала она. «Я бы с удовольствием осталась в городе, но для детей было лучше, чтобы перед началом школы...» «Думаю, тебе стоит обосновать свои решения», — сказала Анна. «Тебя никто не заставлял переезжать в район с самой высокой плотностью миллионеров на гектар и с самыми низкими ставками налогов в стране. Ты сделала это для кого-то или это была твоя потребность?» Анника хотела ответить, но не могла найти подходящих слов. В этот момент в дверь позвонили. «Убери машину!» — кричал снаружи мужской голос. «Нельзя парковать машину на улице! Неужели это так трудно понять?» «О, нет, только не это!» — побледнев, простонала Анника. «Где ты припарковала машину?» У Анны Снапхена округлились глаза. «Перед домом, а что?» «Эта дорога не место для парковки!» — кричал Вильгельм Гопкинс. «Открой дверь!» «Я тебя очень прошу», — сказала Анника, — «отгони машину. Это сосед, он каждый раз страшно злится, когда кто-нибудь блокирует движение на дороге». «Но я ничего не блокирую», — возразила Анна. «Я припарковала машину чуть ли не на тротуаре». Звонок продолжал трезвонить, так как Гопкинс не убирал палец с кнопки. Анника бросилась к входу и открыла дверь. На пороге высилась массивная фигура Вильгельма Гопкинса. «Если это повторится еще раз, я позвоню в полицию!» — взревел он. «Это моя подруга», — принялась оправдываться Анника. «Она сейчас уедет». Анна подошла к двери, отодвинула в сторону Анники и, насмешливо глядя на мужчину, грубо выругалась. «Как ты все это терпишь?» — спросила она у подруги. Пакет с сапогами висел на ручке двери. Анна взяла его и направилась к машине. Мужчина сделал два шага навстречу Аннике, и она отступила в дом. «Это моя подруга, она же не знала...» «Это все такие люди, как ты!» — хрипло произнес Гопкинс. «Я точно знаю, что ты за человек!» Аника недоуменно заморгала. «Что?» «Ты из тех, кто мутит воду, кто хочет все изменить, но мы здесь не любим перемен!» Мужчина смотрел на нее несколько томительно долгих секунд. Потом он повернулся к Аннике спиной, спустился с крыльца и по вытоптанной лужайке пошел к своему дому. Тема «Величайший страх». Кому Андрете Алсель? Как он одинок, как беспокоен, как он раним. За 10 лет до смерти Альфред Нобель пишет Софи Гесс: «Когда в целом мире ты остаешься один в 54 года, и единственный человек, выказывающий тебе свои дружеские чувства, это слуга, которого ты содержишь, в голову невольно начинают приходить мрачные мысли. Сильнейший страх вызывает у него не смерть, а одинокий путь к ней. Он боится остаться в одиночестве, лежа на смертном одре. Его тревожат мысли о похоронах, о том, что будет после них. Больше всего он боится, что его закопают в землю. Брату Роберту он пишет: «Даже кремация кажется мне слишком медленной. Я бы хотел, чтобы меня погрузили в серную кислоту. Тогда все будет кончено через минуту или около того. Конечно, у него есть друзья, но часто это его работники. Конечно, у него есть родственники, но и они работают в его компаниях. Софи Гесс вышла замуж за жокея Капи фон Капивара, и теперь они оба пишут письма с просьбами прислать им денег. У него трое друзей в Англии — Фредерик Эйбл и Джеймс Дьюар. Они работают в его британской компании, и Альфред щедро им платит. Однажды ему докладывают о новом патенте, кто-то в Англии зарегистрировал изобретение, в точности копирующее его баллисту. Кто-то украл его работу. Эти кто-то — Фредерик Эйбл и Джеймс Дьюар. Альфред отказывается в это поверить. Отказывается. Он отказывается предъявлять им иск, им, его друзьям, но у него нет выбора. Процесс длится несколько лет, и Альфред его проигрывает. К этому времени жить ему остается всего лишь год. 7 декабря 1896 года он сидит за столом на своей вилле в Сан-Ремо в Италии и, как всегда, пишет письма. Он всегда пишет письма. На этот раз речь идет о поставках партий пороха из Бофорса, лучшего пороха, пишет он. И в этот момент происходит несчастье, он падает. Он просто падает. Рядом нет ни друзей, ни родственников, ни коллег. Слуги переносят его в спальню, итальянский врач диагностирует апоплексический удар. Альфред пытается говорить, он старается что-то сказать слуге, но память его сильно нарушена. Он, великий космополит, бегло говоривший по-русски, по-французски, по-английски и по-немецки, едва помнит шведский своего детства. Он живет еще 3 дня. 3 дня он парализованный лежит в постели и пытается заговорить. Слуги понимают одно слово, одно единственное слово — телеграмма. Они отправляют телеграмму его коллегам в далекую Швецию, но те не успевают приехать вовремя, и он умирает. Умирает в 2 часа ночи 10 декабря, умирает так, как боялся умереть, один. И рядом не оказалось никого, кто смог бы понять его последнее слово.